Часть третья. Был ли Бенвенуто гуманистом? Современный словарь дает такое определение понятия «гуманизм». Мировоззрение, проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоинству, заботой о благе людей. Это трактовка нашего времени. Энциклопедия Брагауза и Эфрона 100 лет назад трактует гуманизм так. Движение, освободившее на Западе Европе личность и культуру от порабощения католической церковью и положившее прочное начало новой независимой науке, светской философии, литературе, школе и самостоятельному искусству. Сами гуманисты XIII-XVI веков вообще себя никак не называли. Термин «гуманизм» появился в начале XIX века, а точнее в 1808 году. Его употребил педагог Нихтхаммер, и за 200 лет термин оброс новыми качествами, как то сострадание к маленькому человеку, вселенская доброта, равенство и братство и возвышение ценности человеческой жизни. Итальянские гуманисты в средние века, если и думали об этом, то весьма отдаленно. Больше всего на свете они ценили знания и образованность, а человек был для них ценен как индивидуальность и незаурядность. Человек делает себя сам, а способствуют ему в достижении духовных и бытовых вершин не власть, деньги и родовитость, а образованность, талант и успех. Возрождение, как понятие, тоже появилось значительно позже его времени, и до сих пор аналитики спорят о причине его появления. Дживилегов пишет: «Культура Возрождения – организм сложный и противоречивый. Различные ее элементы сталкивались между собой в резкой непримиримости, но в конце концов все-таки уживались вместе. Разложение быта и семьи, моральный скептицизм, апофеоз удачи, преклонение перед человеком и силами его духа, перед красотой в природе и в человеческих творениях, расцвет искусства и литературы, первые серьезные завоевания науки, разрыв с церковными идеалами и утверждения мирских – все это переплеталось между собой и сливалось в видение необычного блеска, который ослеплял чужестранцев, а итальянцев наполнял гордостью и высокомерным сознанием превосходства над другими народами. Так что же такое гуманисты? Это некое содружество людей, которые в силу своих природных данных и характера одинаково смотрят на мир и отдают предпочтение определенному роду занятий и самому образу жизни. Сами гуманисты определяли «studia humanitatus» как ревностное изучение всего, что составляет целостность человеческого духа. Ренессанс – это возрождение античных искусств, античной мысли, это эпоха активного развития самостоятельной личности. Деятельность гуманистов состояла, во-первых, в изучении латыни, греческого, а также поэзии, риторики, истории, литературы древних. На базе этих знаний они создавали свою литературу, свою риторику. Это новое миропонимание шло вразрез с тем, которое навязывало миру средневековая схоластика. Это, так сказать, общее место. Появился новый тип философствования. Баткин пишет: в центре этого философствования стояло слово, культ прекрасной и чистой классической речи. Слово отождествлялось со знанием и добродетелью. Слово было синонимом культуры. Отсюда идея окультуривания, возделывания души посредством изучения античных авторов. Очень заманчивая и живучая идея. Недаром на ниве русского просвещения разгорелся горячий спор: изучать детям греческое и латынь или нет? Кажется, зачем такая архаика? И что вы думаете? Русские гимназисты корпели над латынью весь XIX век. реальное училище могли себе позволить обойтись русским языком, а дворянин должен быть знающим и добродетельным. И учили наизусть Цицерона и Овидия. Условно гуманистов можно назвать интеллигентами, но они никак не были связаны сословно. Понятие «интеллигенция» появилось в России, и она стала так называемой «прослойкой». Другое дело во времена Кватроченто и Чинквеченто. Гуманистом мог считать себя купец, преподаватель университета, рыцарь, скромный переписчик, теолог, лекарь, папский чиновник и нотариусом. Гуманистами могли быть женщины. И никому из этих людей не могло прийти в голову, что между ними есть что-то общее, кроме, назовем это условно привычным словом, хобби. Вульгарно, но понятно. Недаром больше всего на свете гуманисты ценили правильно проведенный досуг. Все они где-то служили, и коммуна платила им жалование, но главное занятие в жизни было бесплатным. Даже великий Ариосто получал у герцога Деста деньги за службу в военной администрации, но никак не за стихи. Но гуманистическая подготовка и образованность помогали получать хорошую должность при дворе герцога или папы, помогли стать канцлером в коммуне или дипломатом. Гуманистом и поэтом был сам Лоренцо Великолепный. Никола Макиавелли, 1469-1527 годы, был чиновником. Леонардо Бруни, очень известный гуманист, папским секретарем. Многие были священниками и жили за счет папских бенефиций. Пьетро Бембо, 1470-1547 год, теоретик литературы и реформатор стиля, был кардиналом. Карло Дореццо преподавал во Флорентийском университете философию. Всех этих людей объединял род деятельности, к которой они относились с истинной страстью. Марселино Фичино, основатель Платоновской академии, был священником. Существовало такое понятие «отиум» – досуг. И очень важно было, как ты его проводишь. Конечно, досуг существует для самоусовершенствования, для учебы, чтения и высоких разговоров. Читать, во-первых, божественную латынь и греков, но можно и по-итальянски читать, забывая все на свете, пренебрегая голодом, телесными недугами и бытовыми бедами. Жажда словесности – ближайший путь к Богу, потому что так они преобразуют свою душу. Читать, думать, писать стихи, сонеты, канцоны, секстины и философские эссе, а потом в соответствующей приятной обстановке обсуждать свои творения и мысли с себе подобными. Местами встреч гуманистов служили загородные виллы, монастырские библиотеки, книжные лавки и дворцы правителя. Любой мог позвать компанию друзей к себе в дом и там наговориться вдосталь, обменяться рукописями, полюбоваться антиками и старинными медалями. Баткин. В камадальдульских летописях Ландино гуманисты встречаются в святом уединенном месте. Вокруг монастыря простираются рощи и луга. Здесь, вдали от городского шума и тревог, легко вести образ жизни, посвященный исследованию великих вещей. В большой ученой компании собеседники взбираются на вершину лесистого холма. Слушая пение птиц и нежное бормотание ручья, они готовы обменяться мудрыми и красноречивыми рассуждениями. Они много разговаривали. Что может быть прекраснее беседы с единомышленниками? Много переводили и писали. И очень ценили время. Вспомните героя Джека Лондона по прозвищу «Время не ждет». Там человек учитывал каждую секунду ради денег. Гуманисты вели счет времени ради слова и мысли. В трактате Леон Батиста Альберти о семье говорится, что у каждого есть три собственные дарованные природой вещи – душа, тело и время. Информация сообщается читателю в форме диалога. Гуманисты обожали диалог. Собеседники спорят. Как же можно обладать тем, что нельзя передать другому? Говорят они долго, красиво и умно. Я согласилась с определением Альберти сразу. В самом деле, душу иные продают, прости господи, черту. Тело можно, например, почку отдать больному, но время действительно нельзя отдать другому. Правда, его можно потерять, потратив зря. Их лозунги «Будь усидчив», «Кто много спит, тот теряет время». Но спрашивается, зачем гуманисты трудятся как одержимые, не получая от труда денег на жизнь? Неужели только ради духовного удовольствия? Ученость ради учености и все. Ответ есть. Гуманистические занятия совершенствуют человека это раз. Занятия словом и философствование очищают истину от плевел, а это ведет к общественному благу, это два. И, наконец, третье – ученость. В отличие от бесконечной молитвы где-нибудь в уединении, в скиту, есть ближайший путь к Богу. Своей жадностью к словесности, чтению, писанию и умным беседам гуманисты хотели обрести бессмертие. Ни одна эпоха в истории европейской культуры не была наполнена таким огромным количеством антицерковных сочинений и отдельных высказываний. Пишет Лосев, но при этом гуманист Эрмолио Барбаро говорит: «Я знаю только двух богов – Христа и словесность». Человек изначально грешен. И природа часто создает его с разными пороками, но, пропущенный через культуру, он может избавиться от пороков и приобрести совсем другой вид. Древнегреческий философ Стифонт был от природы развратником и пьяницей, но, упражняясь в добродетели и науках, он победил свою мнимую природу. Так почему же не поучиться у древних? Не воспользоваться их мудростью. Пико делла Мирандола, замечательный философ, гордость ученого двора Лоренцо Медичи, утверждал, что зла вообще нет. Зло – суть отсутствия добра. Нет, упражняться в добродетели и науках – это совсем не для Бенвенуто Челлини. Если ему и нужны знания, то очень конкретные, а именно по своему любимому предмету ваянию и ювелирной работе. Досуг у него редок, потому что слишком много дел, а он работоголик. А уж если выпал досуг, то он проведет его с друзьями за пиршеством с вином и женщинами. Он уважает ученых людей и латынь, но сам не знает языка древних. И какое счастье для нас, его читателей, что свою жизнь он написал не просто по-итальянски, но еще с использованием флорентийского арго. Гуманисты очень ценили диалоги и диспуты, считая, что они для ума тоже, что гимнастика для тела. 24-летний Пико делла Мирандола устроил диспут в Риме, на котором произнес «Речь о защите достоинства человека». Диспут касался очень популярных в то время идей о Боге, природе и человеке, о тайнах христианской теологии и покрытых неизвестностью учений. Для того, чтобы диспут был всенародным, Мирандола пригласил ученых в Рим, взяв на себя их дорожные расходы. Он пишет: «Некоторые не одобряют в целом такого рода диспуты, и обыкновение публично обсуждать ученые вопросы, настойчиво утверждая, что это дает не столько сопоставление учености, сколько возможности покрасоваться талантом и образованностью». Ну и покрасуется. Не беда. Главное высказаться и получить оценку единомышленников по такому важному вопросу, как суть достоинства человека. Лет 70 спустя в Москве тоже состоялся диспут. Устроил его царь Иван Грозный. Ему не давали покоя лавры Оксфорда. У нас это называлось словесно «пря» по образцу бычьего брода. Всенародно диспутировали царь и ученый-монах. Обсуждали некоторые спорные места священного писания. Не то что спорные, но была возможность их по-разному трактовать. Словесно «пря» кончилось тем, что монаха посадили в тюрьму. Там он и умер, бедный. Не помню, убили его или сам от тоски отдал Богу душу. А у гуманистов диспуты процветали, хотя были люди, которые считали их пустой говорильней и относились к ним критически. К таким принадлежал, например, Леонардо да Винчи. Он не водил компаний с гуманистами, считая их пустыми болтунами. Потомки судят о гуманистах не только по их книгам, но и по личной переписке. В письмах они не уделяли внимания злободневным событиям, не касались личной жизни, но обменивались высокими мыслями, цитировали древних, с упоением описывали недавно обнаруженные исторические сведения античности и, как бы сейчас сказали, красовались своей ученостью. Написал письмо к конкретному человеку и тут же разослал копию друзьям, чтоб тоже оценили глубину его мысли, остроумие и изысканность стиля. Петрарка, его считают первым гуманистом, опубликовал свои письма при жизни. В переписке все награждали друг друга комплиментами, похвалы просто громоздились одна на другой. Хвалить себя и других стало стилем, так что не нужно чересчур винить в этом пороке Бенвенуто. Он просто следовал знаку времени. Менее восторженный и едкий Эразм Роттердамский в похвале глупости писал: «Себялюбие – любимая спутница глупости». Но тут же смягчал это утверждение пословицей: «Сам выхваляйся, коли люди не хвалят». У гуманистов не было в этом нужды. Они все пели друг другу дифирамбы, но и себя не забывали. Что касается отношения к маленькому человеку, то гуманисты были совершенно равнодушны к его судьбе. Маленького человека не различишь в толпе, а толпа – это плебс. Вот высказывания различных гуманистов по этому поводу. Что такое плебс? Это некий полип, то есть переменчивое безголовое животное. Глупость толпы и ее общественные бесчинства очень тяжки, ибо посреди ленивого плебса трудно и слишком тяжко сберечь размеренный порядок, украшенность, покой и сладостный досуг. Толпа прежде всего невежественна. Прочие ее свойства – ярость и непостоянство, лень и приверженность низменным привычкам. Маленький человек для гуманиста – не только неинтересен, но достоин презрения, да к тому же еще и опасен. Теперь несколько слов о возрождении, ренессансе архитектуры, живописи, ваяния, то есть всего того, что называется искусством. Науку тоже, кстати, нельзя не упомянуть. Гелиоцентрическая идея Коперника и космологические рассуждения монаха Джордано Бруно появились в эпоху возрождения. Художники еще в XIII веке были всего лишь ремесленниками. Цеха суконщиков, например, а именно на сукне Флоренция начала сколачивать свое богатство, ценили куда больше, чем цеха художественные и ювелирные. В эпоху Возрождения статус художника менялся куда медленнее, чем статус литератора. И только в середине XV века отношение к художникам стало меняться. Отец Донателло был чесальщиком шерсти, а его великого сына хоронила вся Флоренция. Козимо Медичи, старый, говорит о своем художнике Филиппо Липпи: а монах обладал капризным нравом. Редкие таланты — это небесные существа, а не ослы с поклажей. Для гуманистов важны были образованность, досуг, общество единомышленников, преданность своему делу и идее. Художникам в первую очередь был нужен заказчик. И он появился. Новые идеи, новая философия породили в людях желание украшать не только церкви, но и свое жилище. Лосев пишет: «Прежде всего, новизной является в данную эпоху чрезвычайно энергичное выдвижение примата красоты, и притом чувственной красоты. Бог создал мир. Но как же этот мир прекрасен? Как же много красоты в человеческой жизни и в человеческом теле, в живом выражении человеческого лица и в гармонии человеческого тела? Мир лежит во зле, и со злом нужно бороться, но посмотрите, как красиво энергичное мужское тело и как изящны мягкие очертания женской фигуры. Ведь это все тоже есть создание Божие. Красота. Вот что правит миром. Красота вошла в быт. Знаменитые художники не гнушались расписывать сундуки, стенки кресел, похоронные ящики и свадебные шкатулки. Но главными заказчиками были, конечно, купцы, банкиры, а также папские и герцогские дворы. Они-то и не скажешь, родили, но очень способствовали появлению титанов Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, а дальше целый список. Читай Вазари. В 15 веке все художники были цеховыми мастерами, поэтому всегда имели работу, пусть небольшой, но зато верный заработок. В 16 веке все меняется. Многие художники отошли от цехов. Теперь у них свои личные заказчики. Заказчики порой строптивы, порой неаккуратны в выплате денег. А тут еще войны раздирают Италию, начинается период так называемых странствий, когда в поисках заработка художник меняет Флоренцию на Рим, Рим на Равенну, Равенну на Париж и так далее. Бенвенуто Челлини в полной мере испытал, что значит странствовать в поисках работы. Мы можем его считать в полной мере человеком Возрождения не только потому, что он был очень разносторонен – художник, музыкант, воин, скульптор, ювелир, писатель, а потому, что он создал себя сам. Баткин пишет: «Эти люди, как позже Бенвенуто Челлини, могли положиться только на себя. Своим новым ренессансом, местом под солнцем, они обязаны ни происхождению, ни традиции, ни социальной и профессионально-цеховой принадлежности, а лишь таланту, силе характера и счастливому случаю».